Рига. Ну, для вас уже Рига это не Россия, для меня еще какое-то время Рига была Россией. Мы ездили за границу тогда, за границу нас не пускали, но зато в Ригу, в Таллин и в Вильнюс все ездили. Это, значит, город с населением 300 тысяч, это огромное. Но города растут стремительнейшим образом, просто обвалят. Промышленность, вот Владимир Ильич Ленин написал работу под названием «Развитие капитализма в России». Из этой работы ясно становится, это действительно деловая работа, на статистике построена. Без всякой особенной идеологии. Так вот, впрочем, не рекомендую вам читать, зря время потеряете. Но одну мысль вычитаете, история конца 19-го начала. Россия каждый год обгоняла какую-либо промышленную страну по производству той или иной вида продукции. В 1902 году на всемирной выставке, то есть на выставке вологодское масло победило датское. Да? Но уже не говоря про это, чугун, сталь, автомобили и прочее. Вот это фантастическое развитие, бурное, невероятно бурное развитие страны приводило к тому, что для всех писателей вопрос, что несет цивилизация, был самым и самым ярким. И вот начинается с этого, потому что герой интеллигент. Вот это у Куприна часто. Это такой интеллигент, с которого как бы кожу сняли немножко, но такого чуть-чуть гаршинского типа. Так как он не может все это пережить, он пользуется наркотиками, и вот он дает себе обещание, что он этого больше не будет делать, и объясняет, почему так. Он говорит, скоро мы будем друг друга видеть на расстоянии. Представляете, что говорит этот самый герой в начале века? И что она несет человечеству? Вырождение. Цивилизация, которая несет вырождение. Горький. Иначе посмотрит на дело. У него есть рассказ, как он называется, «Челкаш». Знаете, он начинается, вот очень хорошо изучать стиль Горького, Чехова, Бунина и Куприна. В начале рассказа «Челкаш» Горький изображает порт. Вот этот современный порт. Значит, лязг вагонов. Вот такое предложение, но в голове не умещается. Лязг и грохот стоит в голове. То есть со стилем, конечно, у Горького было очень плохо. Ну, то есть, особенно у раннего Горького, это вот правильно Короленко говорит, сказал про него. Вот. Но зато весь этот длинный грохот, ну, пятак, извиняй, подпрыгивай, падает, это уже много. Достаточно, чтобы на плотине блестело горлышко от разбитой бутылки, а весь от грозды. Но заканчивает Горький той же самой мыслью. Созданное человеком поработило и обезличило его. И для Куприна эта проблема стоит. Вот эта наступающая, бурно наступающая цивилизация. Которая отодвигает что? Она отодвигает то, что было в Олесе. И сам Куприн, ну там, конечно, сильная антинародническая струя. Потому что герой, как говорится, герой этого самого Олеси, он прочитал, написал один рассказ с убийством и самоубийством, решил, что он писатель, а раз писатель, то ему полезно изучать народный нрав. И он поехал. Ну вот, сейчас не изучает, а зря. Вот. Сейчас у современных писателей очень часто не хватает обычного житейского опыта. Не знаешь жизни, пиши о чем-нибудь другом, а о чем? Значит, трудно сказать, не хватает сюжетов, не хватает жизненного опыта. У Куприна его было более чем достаточно. Вот. Да и у Толстого. А про Достоевского мы и говорить не можем. Да уж, чего там, всякого хватало в его жизни. Так вот, этот самый начинающий писатель едет изучать нравы. Встречается он там с крестьянином, которого начинают, естественно, образовывать и воспитывать. Вначале он решил его научить писать, но это не удалось ему научить его писать. Тогда он говорит, хоть фамилию научись писать. В общем, какой там они успех. На этом они остановились, фамилии. Вот. Но зато встречает колдунью эту самую девушку. И как и положено интеллигенту, он начинает ее образовывать. Он начинает ее воспитывать. Никогда не воспитывайте. Вот, начинает ее воспитывать. А как ее? Ее надо перевоспитать прежде всего. А что надо? Она колдунья. А если колдунья, то ей нельзя ходить в церковь. Колдунам нельзя ходить в церковь. А он сам, интересно, хорошая ирония написана. Сам этот герой интеллигент. Он это неверующий, конечно. Но он полагает, что жена должна быть верующей. Вот, на этом это-то и строится. Она же и пошла в церковь, ее побили камнями. Но там есть один такой пассаж, который важен для всего Куприна. Дело в том, что так же, как и Леонида Андреева, так же, как и Бунина, конечно, такого Бунина поглубже, вот современные в начале века писатели открывали то, что глубоко в сознании человека коренятся темнейшие бездны и глубины. Мрачно. И они были, вот эти глубины иногда мрачные, а иногда вот такие, как в Олесе. Там прямо от автора, от героя говорится, что самые странные суеверия ее сознания были перемешанными сознаниями, которыми, ох, как не скоро откроет наука. И действительно так. Вся эта народная медицина, 95% это шарлатаны, а 5% это действительно люди с выдающимися способностями. Их очень редко. Такой один, это чтобы посмешнее было, у нас был на кафедре невероятно талантливый аспирант из Якутии. И когда, заходя с ним в магазин, он покупал сразу 2,5 водки. Я ему говорю: Кеша, ну зачем? Ты же, говорю, знаешь, что в Якутии это национальное заболевание. Алкоголизм. Не приспособлена физиология к употреблению. Вот, а он говорит: а у нас шаман есть, который, я приеду, меня сразу же вылечит. Правда, правда, вот был на всю Якутию один шаман, который вылечивал всех от этого страшного заболевания. К сожалению, когда приехал этот замечательный мой сокурсник по аспирантуре, шамана посадили за шаманизм. И Якутия осталась. Меня просили о нем, об этом Кеше, книга воспоминаний вышла, меня просили, чтобы я рассказал. Он действительно был невероятно талантливый. Но вот тогда я как-то через его рассказы, потом мне приходилось несколько раз встречаться с подобными людьми, что вот да, действительно, есть люди, которые многое умеют. Есть. Ну а сейчас и книжка вышла, между прочим, я ее прочел-то всего 2 недели назад. Правда, где она вышла? В Тюмени, да? Она вышла, там вот люди ездили, ученые, фольклористы, мифологи, ездили по дальним деревьям и беседовали с колдунами, шаманами, лекарем. И тоже человек 5-6 из всех опрошенных оказывались вот людьми, вот вроде Олеси. Которые, с одной стороны, суеверия, а с другой стороны, какие-то таинственные знания и умения, до которых наука не доберется никогда. Пусть наука занимается дарвинизмом и убеждает нас в этой области. Вот такой странный рассказ, который ирония над этим самым, над этим интеллигентом, который перевоспитывает. Олесе не надо перевоспитывать, у нее надо учиться. Перевоспитание здесь не нужно. Но в целом, это произведение вы знаете. А, вы, наверное, не знаете кинофильма, да? Смотрели? С Мариной Влади. Да. Так оно и было. С Мариной Влади. Ну, и самое, конечно, действительно очень хорошо написанное произведение, вероятно, вершина из того, что создал Куприн, это поединок. Это, конечно, автобиографический персонаж. И что интересно, вот тоже я вам про учебник не рассказал и начал, а вот здесь-то я уж прочел историю литературы, я был просто потрясен, что пишет о Ромашове. О Ромашове пишет безвольный интеллигент. У вас было такое ощущение? Нет. Меня поражало. И везде написано, возьмите историю литературы, не читайте. Но это можете прочитать. Что там, значит, безвольный... Куприн создавал образ положительно прекрасного человека. Да, он, конечно, пьет в офицерском собрании. Но ведь посмотрите, с чего не начинается, а его вызывает командир полка. Ромашов. И говорит: должен вам сказать, что вы катитесь по наклонной плоскости. Вы плохо служите. Вы пьете. Все это соответствует действительности. Полковник все говорит. А потом он продолжает. Все это правда. И с самим Куприным было то же самое. И в Академию Генерального штаба, если поступать, как здесь герой, не поступил, провалился. Или за дебош пьяный. Он же, знаете, что был Куприн? Он был очень похож на татарина. Потому что его мать, я не сказал вам, урожденная княжна Кулунчакова. Ну, это, там, так же, как и у грузин, почти все князья. Но это так и было, татарская княжна. Он очень похож был на татарина. Круглое лицо, карие глаза. И привычки немножко у него были татарские. В нетрезвом виде был нехороший. Кстати, знаете, где он умер? Он в Первом медицинском институте. В 38 году его в этом самом состоянии полного отсутствия сознания, у него так редкие проблески были, его привезли в Россию. На него даже не обиделись назад. Потому что он уже был уже не в себе. Сколько ему в 70-м родился? В 38-м, на 68 лет. Вот. Но так он был такой бешеный. Вот. Но здесь Ромашов, полковник делает выговор, а полковники выговор делать умеют. Тем более он делает выговор справедливый. Шульгович, вспомнил фамилию, лень заглядывать. Делает выговор справедливый. И потом говорит, я, конечно, не могу не верить своему офицеру. Вот вы говорили, просили отпуск, что у вас больна мать. В этот момент Ромашов так посмотрел на полковника, что полковник говорит, фу ты, да ладно, садитесь, бросьте. Потому что он позволил себе заподозрить Ромашова в том, что он придумал, что у него больна мать, и чтобы уехать в отпуск. И Ромашов этого полковника осадил взглядом. Более того, капитан Слива, у которого все в полку в порядке, деньги на месте, рота его сама не в полку, рота у него хорошая, но он полагает, что надо бить солдат. Вот он так полагает и бьет. И вдруг какой-то Ромашов капитану говорит, вы не смеете бить солдат, вы не смеете бить человека, когда он даже руки к лицу поднести не может. И Слива молчит. Это вот такой вот капитан, настоящий, держи морду. Вот. Но там много разных офицеров, совсем разные. Еще сильнее, значит, в веселом доме поручик Бек Агамалов. Проститутка кричит ему в лицо, бросает ему в лицо оскорбление. Бек Агамалов вытаскивает шашку, и сейчас он ее убьет. Вот это к чему я вспомнил, восточное начало купринское, это вот такое бешенство. Которая при всей этой такой доброте, в обычном состоянии мягкости, но у нее такие состояния бешенства бывали. Поэтому, когда описывает он этого Бека Гамала в своем повести «Поединок», то это правда. Он хватает его за руку. Бека Гамала говорит, вы не смеете ударить женщину. И он выводит его из этого дома, они садятся на извозчика, это благодарит его. Но это все эпизодики. Вот это все эпизоды. А самым главным, главный поединок, он... Да, он, во-первых, соглашается на поединок. Это вот, отметьте. Исторически это было так, что Куприн не знал, чем закончить повесть, и не зря он поступил так. И пошел, взял это самое... Новый был устав о дуэлях. Новый дуэль. Набокова герой говорит, завтра поединок, а дуэль лучше. Шутку понимаете, поединок и дуэль Чехова. Вот, но тем не менее, он соглашается на поединок, потому что он собирается выходить. О да, еще один поступок, он собирается оставить армию. Ну и более того, он знает, что будет, но он не отказывает женщине. Но самый главный поединок, который он выигрывает, заключается в том, что вот этот самый солдатик Хлебников, забитый, ничего из него никогда не будет, и его жалеет Ромашов. Ну, жалко ему. А вот поединок, который он выигрывает у самого себя, Ромашов, это когда ну, все у него будет плохо, и он поймет, что вот этот Хлебников так же глубоко страдает, как он сам. Это поединок, выигранный у собственного, грубо, плохо звучит, слова другие не находятся, это победа над самим собой, над своим собственным сознанием, над той вот теми рельсами, по которым мчатся колеса героев Леонида Андреева. Ну и, конечно, снова встречаемся с Ницше. От него мы никуда не уйдем, про него будем говорить вечно, потому что уж очень сильно, ну, у Леонида Андреева, ну, забегая вперед, скажем, у Блока, он начинает читать происхождение трагедии из духа музыки, и он, собственно, книжки вел, дневники, вот он пишет, выписывает места, потом говорит, кончаю писать, пришлось бы переписать всю книгу. Происхождение трагедии из духа музыки. Это действительно очень талантливая книга. Это ни в какое сравнение не идет с весьма слабым, так говорил Заратустра. И мы все-таки вот эту страшную мысль Блок так же, как Нони Куприн. Я почему сейчас Блока привожу? Нони Куприн вычитал, чем ближе к нравственности, там, тем дальше от жизни. Выписал. Это Ницше. Мысль страшная. Чем ближе к нравственности, тем дальше от жизни. Это получается разница между Марией Болконской и этой самой, и Наташей Ростовой. Ростова у нас вся жизненная, жизненная. Вот она изменит жениху. Благодаря своей жизненности. А Мария нет, Мария никогда. Но что-то в ней действительно есть такое. За что, правда, и любит ее. Здесь какой Ницше? Ницше здесь, конечно, в роли этого погибающего от пьянства философа, который говорит, что любовь к человечеству выгорела и вычадилась из человеческих сердец. Навстречу вместо этой, это Ницше. Плохо понятый, но Ницше. Взамен этой любви и любви к ближнему идет новая любовь. Любовь к самому себе. Это говорит Назарский. Пересказываю, но близко к тексту. И идет любовь к самому себе. Подумайте, Ромашов, кто вам ближе? Кого вы кто ценнее? Кого вы любите больше самого себя? Вот. Такая новая любовь. Нужно сказать, что это, конечно, не Ницше, но и Владимир Соловьев пишет, как вы знаете, то же самое. Если ты не можешь поверить в самого себя, то в кого ты вообще можешь поверить? Вот дошли до Ницше, значит, да, возлюби самого себя. Так же, как будет у Горького. Какой у него главный ницшанец? Игнат Гордеев. Когда Фома Гордеев спрашивает, нужно ли помогать ближнему, тот говорит, а смотря какой ближний. Если этот человек сильный, помоги. А слабый, наоборот, подтолкни, брось. Горький тоже сам, это уже далеко, но в первых рассказах там было сплошной Ницше, плохо понятый. Михайловский написал статью, привел примеры этих крайностей ницшанства и уже, перерабатывая свой первый сборник, Горький вычеркнул. Все вот это избыточное ницшанство. А у Куприна получается такой, знаете, легкий курбет. Назанский говорит, и вот когда вы поймете, немножко похоже на Владимира Соловьева, и вот когда ты поймешь, что ценность собственной личности, своих взглядов, своего тела, своей жизни, то как ты сможешь обидеть другого, который так же важен, так же ценен для себя, как и ты для себя? У него получился, через Ницше получился гуманизм. Ведь как забавно, какой забавный ход. Так что это даже и не Ницше. Это только начало Ницше, а именно это самое, а именно... возлюби самого себя. Единственное. А дальше получается вот такой легкий диалектический поход. Человек, ощущающий ценность собственной личности, всегда понимает и ценность личности другого. Вот так Куприн перерабатывает с Ницше. Ну ладно, на этом остановимся. Сделаем перерывчик маленький. Там не на другом месте находится Гамбринус, это мы переходим к рассказу Гамбринус. там в другом месте открыли такой же пивной бар и назвали Гамбринус, полагая, что Гамбринус — это пивной бог. Там так и написано. Не верьте, пивного бога нету. А Гамбринус просто был француз. Жан Бринус, он был этим, маленько, правда, он был старшиной цеха пивоваров. Вполне реальный человек, с вполне реальной фамилией. А Гамбринус — это пивная. Так вот, Куприн очень хорошо делает в этом рассказе. Он говорит о... пересказывает, говорит о истории современной России через то, что, какие модные мелодии играет в этом самой пивной. Вот начиная, была война с бурами, играли бурский марш. Потом началась русско-японская война, и стали сначала такую рапатриотическую песню, затем подошли франко-русские торжества, градоначальник скинул свои милые и разрешил играть Марсельезу. И там играет Марсельезу, да? Вот, на минуту сделался модный мотив кек-вока, но наступила японская война, посетители зажили бурной жизнью, появлялись газеты, самые мирные и простые люди обратились в политиков. Вначале никто не сомневался в нашей победе. Сашка раздобыл где-то Куропаткин марш, и вечеров 20 подряд играл его с некоторым успехом. Куропаткин — это, как вы помните, глава всех войск на Дальнем Востоке. Набоков очень хорошо описывает в «Других берегах», когда у них вот в доме на Большой Морской сидит Куропаткин, вдруг раздается телефонный звонок, а в это время Куропаткин показывал ему фокус из спичек. Вот, говорит, выстраивает в линию спички, это, говорит, на море штиль. А вот он так вот так поставил спички. Это, говорит, на море шторм. В это время раздается телефонный звонок, Куропаткину сообщают, что он назначен главнокомандующим русскими войсками на Дальнем Востоке. А после этого, говорит, повторилась тема спичек. Уже после революции, как вы помните, они едут, подходит мужик и просит спичек. Это и был Куропаткин. Как он дальше пишет, дату жизни советской энциклопедии не сообщает, набравший крови в рот. Советская энциклопедия, так пишется. Но вот этот самый Куропаткин марш, который действительно был сначала популярен, а потом, говорит, потом песни изменились, ах, зачем нас отдали в солдаты, посылают на Дальний Восток. Неужели мы в том виноваты, что ростом вышли на лишний вершок? А затем начинается революция. Настали светлые, праздничные, ликующие дни, и сияние их озарило даже подземелье. Приходили студенты, рабочие, приходили молодые красивые девушки, люди с горячими глазами становились на бочке, все что-то говорили, и Сашка играет Марсельезу. И те же люди, которые однажды, растроганные общей чистой радостью и умиленные светом грядущего братства, шли по улицам с пением под символом завоеванной свободы, те же самые люди шли теперь убивать еврейский погром. И шли не потому, что им было приказано, и не потому, что они питали вражду против евреев, с которыми часто вели тесную дружбу, и даже не из-за корысти, которая была сомнительна, а потому, что грязный хитрый дьявол, живущий в каждом человеке, шептал им на ухо: «Идите, вы будете, все будет безнаказанно, запретное любопытство, убийство, сладострастие, насилие, власть над чужой жизнью». Вот это революция. Вот революционные события. Как они изображаются Куприным. Вы помните, что Ромашов, он же был романтик, потому он и получается, он всегда смотрел на себя со стороны, мечтал, в частности, среди его того, что он мечтает, он видит, как он будет усмирять народное восстание. Он тоже видит себя героем, усмирителем народного восстания. Но он романтик, потому так и получилось. А вот это уже не романтик. Вот это уже в этом рассказе Гамбринус, вот так передается история. История через страшное человеческое подсознание. Все будет разрешено, запретное любопытство, убийство. Так оно и происходило. Здесь. Ну а Сашка, вот он. Вот. Вот его отправляют. Потом ему искалечили руку, и заканчивается это смешно. Ничего, человека можно искалечить, но искусство все перетерпит и все победит. Такой чистый от автора лозунг. Но как-то он не мешает. По-читательски вот эта простая мысль, что искусство все победит, она не раздражает при всей своей упрощенной формулировки. Вот такая революция. Ну и, конечно, Куприна к философам не отнесешь никаким образом. Но вот если мы возьмем его рассказы о любви, то здесь он иногда приближается к тому, с чего мы начнем, когда будем говорить уже о символизме. Само по себе «Гранатовый браслет» — произведение, конечно, неудачное, слабое, безвкусное, со всякими разными, если вы это не чувствуете. Ну, наверное, в школе читали, не надо этого чувствовать, потому что рассказик детский. Вот, и уж столько там пафоса, да, и ритмической прозы. Почему-то, когда люди впадают в пафос, они начинают писать ритмической прозой. Вот, но есть там и один сильный момент. Вот один единственный. Это когда к Желткову приходит князь со своим родственником. И он, конечно, стесняется, он боится, он маленький человек, а тут князь, важные люди. И ему, ну вот он, то самое, что называется маленький человек. И вдруг ему этот самый князь говорит: понимаете, если вы не перестанете преследовать свою любовь, мне придется обратиться в полицию. И вдруг этот наш с вами Желтков так смотрит: и в полицию? Против любви полиция? Знаете, и вот тут роли меняются. Желтков начинает смотреть на них сверху, а они оказываются людьми маленькими. Вот это распрямление вдруг неожиданное благодаря любви. Вот он распрямился. Стал, и исчезло его страх, раболепие, все исчезло, и он становится таким высоким. Вот, гораздо серьезнее это Суламиф. Ну, тоже много патетики, песня песни пересказывается и все прочее. Вот, но что, ну какой там стоит вопрос? Она задает им вопрос: почему мы полюбили друг друга? Ответ какой, помните? Суламиф, все читали, наверное. Почему с первого взгляда ты меня полюбил? Не помните? Ну как же, Суламиф-то все в школе в 8 классе читает. Еще не помните? Не помните? Никто не помнит? Ответ такой: вспомнила тебя душа моя. Вот это самый Платон. Всякое знание есть воспоминание. Вот они узнали друг друга. Я, правда, для меня всегда была загадкой, почему в русских деревнях про жену говорят «моя половина». Они что, Платон начитались? Почему говорят «моя половина»? Откуда это? Я понимаю, если интеллигенты говорят, так бог с ними, они начитались Платона. А крестьяне почему-то говорят. Вот здесь такой ответ. Вспомнила тебя душа моя. Всякое знание есть воспоминание. Человек, это к Бунину идет вот этот самый рассказ, подходит, потому что это всегда как бы память. Как бы происходит некое припоминание, предвидение. Предчувствую тебя, года проходят мимо. Все в облике одном предчувствую. Предчувствую. Да, вот есть в человеке такое странное предчувствие, есть знание, есть узнавание. Ну, если по Толстому, то уже будет немножко другое, но то же самое. Вот, так, вот такие любовные рассказы у Куприна. Ну, про Юю что я вам рассказывать буду, я уже говорил. Иммигрантское творчество «Купол святого Исаакия» просто очень хорошо написано. Прочтете с большим удовольствием. Про Юю, я, наверное, и сами догадаетесь, что там, я уже вам говорил, что там идет разговор о том, что люди живут ложными представлениями. Представление о том, что ребенок добр, дети добры, это сильное преувеличение. Здесь ведь сюжет сламывается тогда, когда мальчик в санатории звонит по телефону, кошка Юю, это же кошка, там же говорится о том, что какие звери, все думают, что гуси глупые. Какие же они глупые. Они это заранее слышат. Посмотрите, говорит, на семью. Впереди идет гусак гордый. Затем гусята. А замыкает гусыня. И все они гордые, они все правильные такие. Они все понимают. И слышат заранее приближение хозяина. Ну, все эти трафареты разбиваются у людей. А потом оказывается, что этот мальчик, кошка, слышит его голос и реагирует. А он уже ее забыл. А кошка как себя вела? Мальчик болеет. Да, и она, кошка с ним рядом. Потом раз и покидает. Потому что кошка знает, что ребенок выздоравливает. Вот даже Набоков написал положительную рецензию на Куприна, я не знаю, насколько он покривил совестью, но что верно, то верно, он написал, что у Куприна, и это все знают, и читатели знают, все чувствуют, что у Куприна есть какое-то такое чутье знание зверей, как будто, ну как у Чеховского, то есть понимание зверей изнутри, как будто он сам был всеми этими лошадьми, которых он описывает, кошками, собаками, да, это, ну вот как Чехов. Как каштанка должна видеть слона, не помните? Это такой большой зверь с двумя хвостами. Из-под одного хвоста торчат две обглоданные кости. Увидеть бивни слона и прочитать их как обглоданная кость, это тоже только собака. Вот и Бунин отмечает, что у Куприна совершенно невероятное понимание зверей. Какое-то такое, которое вот только что если сам был. И припомнил это время. Ну и на этом мы с Куприным закончим. И плавно перейдем, надеюсь, тоже закончим, перейдем к Горькому. Это авторы, которые не требуют особенных трактовок, хотя они становятся писателями, по которым действительно мы начинаем воспринимать прошлое. Потому что это же гораздо интереснее, чем настоящее. Прошлое, да? И кроме того... Это вот Горький, это я уже вам говорил, это человек, который создал самого себя. Он так же, как и Брюсов, герой труда. Да, он создал из себя более-менее крупного писателя. Очень образованного. Очень много сделавшего для русской культуры. Бесконечно много. И бывшего правдивым в первый год революции, когда он написал несвоевременные мысли. Начинает он вот с чего. Вот, его произведения, то, что вы в школе, наверное, говорили, те самые ранние романтические произведения. Романтизма там нет. Это, конечно, выдумка. Но вот что есть. Дело в том, что действительно его детство в людях, университеты, это когда он насмотрелся свинцовых мерзостей русской жизни в таком количестве, в каком и нежелательно бы, чтобы человек все это видел. Но вот при этом своем знании жизни, этих свинцовых мерзостей русской жизни, в 68-м году Нижний Новгород. Да, видите, как нам легко даты запоминать. 68-й, 70-й, 71-й, 70-й. Вся это Бунин, Горький, Леонид Андреев, это вся одна компания. Это все приятели, они вместе знакомы, они издаются в одних издательствах. Работают в одних журналах, поддерживают друг друга, дружат, ну, по-разному. Вот. Ну, в общем, это одна компания, современники. Но вот Горький начинает, ведь что интересно, психологически что интересно. Начал бы он нам писать правду, да, о этих свинцовых мерзостях русской жизни? Нет. Правду он никогда писать не может. Он для него литература гораздо более большая правда, чем жизнь. И вот потому его первые произведения, они как раз вот такое, они все насквозь литературны, потому что в литературе правда. Ну и поэтому они и рисуют таких вот Макарчудра. Ну в чем там секрет? Это же потрясающе. В чем там секрет? Или старуха из Ирвиль. Макарчудра, они же любят друг друга. А это самое, ой, не Макарчудра, это Лойка Забар. Они любят друг друга, эти два цыгана, но в любви полагается, что кто-то подчиняется. Нет, их все заканчивается кровавой сценой. Они не могут подчиняться даже в любви. Какое стремление к свободе. Та же самая старуха из Иргиль. Ну вот что касается стиля, я надеюсь, что вы почувствуете. Знаете, что он там пишет? Мне хотелось расплыться туманом по степи и дышать в небо, растечься рекой по степи и дышать в небо опаловым туманом. Батюшки мои. И растечься, и дышать еще опаловым, куда как много. Но вместе с тем, посмотрите, нетчанство, конечно, конечно, нетчанство, потому что наш с вами этот самый герой главный, он же никого не признает, кроме себя. Вот он. Но старейшины задают ему вопрос. И говорят, скажи, почему ты ее убил? А Он говорит, она мне была нужна. Но она же не твоя. Старейшины ему так сказали, скажи нам. Он говорит, а зачем я буду отвечать на ваши вопросы? Зачем я буду с вами беседовать? Он говорит, а потому что нам непонятны твои поступки, и мы хотим знать больше того, чем мы знаем. Хорошо, говорит старейшина. Вот, он говорит, что вот она мне была нужна. Он говорит, она же не твоя. А вы пользуетесь только своим? Совершенно справедливо спрашивает наш герой. Пользуетесь ли вы только своим? Да нет, конечно, человек всегда пользуется чужим. И тем, что он не создал, хотя бы потому, что он пользуется языком. Так что в этом очень наивном, ну, про него опять же через Ницше, Горький говорит, меня не удовлетворяла ни мораль рабов, ни мораль господ, у меня рождалась третья мораль, восстающего поддержи. Мораль рабов – это цитата из Ницше. Мораль господ тоже цитата из Ницше. Ну, это такое поверхностное. Это поверхностное. Но вот есть две крайности. Лара и Данка. А посередине старуха Изергиль, которая и то, и другое. Есть свойственное то, что есть у Лары, и то, что есть у Данка. Ну, трактовать здесь больше не о чем. А вот рассказ «Мой спутник», вот он хороший. Как ни странно. Вот. «Мой спутник» — это автобиография. Это все действительно было. И шел, значит, Горький, что тогда происходило, Горький, это надо запомнить, я, по-моему, вам не говорил, 91-й год, в России страшная холодная зима, вымерзли все зимы, затем засушливое лето, погибли все яровые, затем снова повторяется то же самое, и поэтому крестьянам нечего делать в деревне. И крестьяне идут вот устраиваться куда-то в порт, на работу, в города. Голод в России. Ну и вот этот примерно период, когда наш с вами герой автобиографический, который хорошо, здесь есть ирония над самим собой. Потому что раз уж он автобиографический герой, то он всегда это поучает. Поучает он всегда. Он всегда правду жизни объясняет. И он встречается с этим грузинским князем Шакро, реальная личность. Этот рассказ был опубликован в газете «Тифлис» в Грузии. И этот князь Шакро прочел этот рассказ. Ему сказали, что про него. А сюжет такой. Это князь, и это босяк, автобиографический повествователь. И этот босяк помогает дойти, уж что там случилось, мы подробностей не знаем, дойти до Тифлиса этому самому князю. И этот князь пользуется трудом, заработком, всем чем угодно своего спутника, при этом относится к нему презрительно. Потому что он же князь, а это кто? И повествователь, как ни странно, чувствует какую-то правду, какую-то силу в этом, нечто даже привлекательное. И он начинает ему говорить, а ты знаешь, чтобы как-то его переубедить, а ты знаешь учение Христа, говорит этот самый автобиографический герой. Тот, конечно, говорит, конечно, знаю. Конечно, знаю. Когда тот ему попытался объяснить христианство, то тому было очень скучно. Тогда он говорит, я стал говорить иначе. Он стал проповедовать утилитарную мораль. Это полезно, заботиться о ближнем. Это хорошо, это полезно. И, говорит, и дальше, говорит, и все. И под эту самую пользу этот самый грузинский князь Шакров опять же засыпал. Все о пользе, о пользе. Это над самим собой ионизирует повествователь. Но самый сильный момент вот какой. Наш с вами Алексей Максимович, он же что, он природу любит, он же писатель. Вот он сидит, море, осень, он смотрит и восхищается красотой природы. На него смотрит Шакро и говорит, ха-ха-ха, какой у тебя глупый рожа, как у барана. И дальше авторский комментарий. Сама природа в лице Шакро рассмеялась надо мной. Для него потому и нет никакого христианства, потому что он, кто сильный, тот и побеждает. Вот князь, это князь, остальное. И никакие попытки привить ему христианство не удалось. Но вот это начало природы, вот это, оно есть в карте. Это не ницшеанство, это немножко поглубже, не примитивное ницшеанство. Потому что ведь не происхождение трагедии из духа музыки читало в то время, а афоризмы, вот эти самые. Вот такой мой спутник. Что касается его крупных прозаических произведений, то, конечно, у него есть, то есть всегда будут религиозные споры, всегда, как и у Леонида Андреева. А во-вторых, самое сильное у него это изображение купцов. Вот Фома Гордеев. С чего начинается? Начинается, конечно, с Игната Гордея. Вот он-то и есть нечаянец у нас, который я вам приводил. Но у Игната Гордеева, говорится, там было три души. Одна, понятно, жадность. И он работает с утра до ночи. Другая, это какая-то широта души, какое-то ощущение того, что вот эта работа, это труд, это деньги, это все не нужно. И тогда начинается тоска и запой. И третье, это понимание стихийной красоты, третья душа. Вот ледоход, лед губит его баржу, и обращается к нему, говорит, ну что, говорит, Игнат, чай 1020-то из машины у тебя уйдет? Он говорит, да что там 20 тысяч, красота-то какая. Ну представьте, ледоход, баржа, все это рушится на глазах. И вот он такой, Игнат Гордеев. А Фома Гордеев не обладает ни тем, ни другим, ни третьим. Вот. И ему, но, скорее всего, вот это ощущение бессмыслица. И когда появляется его гимназический товарищ, журналист, он уже журналистом стал, и напишет о страшных кутежах фельетон о Фоме Гордееве, а потом встретится и скажет ему то самое, что у Чехова есть, только не посредник в прямых высказываниях, а в подтексте, в молчании. Он говорит, это поразительно, говорит ему его бывший гимназический товарищ, это поразительно, что святое недовольство жизнью стало проникать даже в купеческие спальни. Они же там должны радоваться, купцы, они же богатые, они же устроители жизни, и действительно устроители жизни. Ведь поразительно в этом произведении, в финале, ну, Фома Гордеев там на пароходе всем говорит, кто они есть. Ну, Маякин признал его сумасшедшим, таким мы с ними встретимся. Но, понимаете, при всем при том, что он говорит как только факты, и он прав, Фома Гордеев, при всем при том, какая-то глубинная неправота его чувствуется. Они во многом, при всем при том, они действительно странные устроители жизни. И интерес у Горького к вот этим самым купцам останется на всю жизнь. И как бы он их уже в советское время не писал дело Артамоновых, потому что не они владеют делом, а дело владеет ими. И какие бы он ни изображал вас у Железного позднее, все равно вот какой-то такой пристальный интерес к купечеству, который он зафиксировал, вот у него всегда оставался. И он дружил со многими. Ну, естественно, с тем же этим Савой Морозовым. Вот купец. Ну, ведь купцы построили и скупили все наши Третьяковы, да? Третьяковы, я говорю. Третьяковская галерея. Кем? Купцом создано. Сколько выставок, сколько домов, сколько музеев. Как-то так инстинктивно Горький всегда тянется к этому. Ну и, конечно, нам интересно, как Горький действительно побеждает в себе нечанство. И вот это мне интересно показать на хорошем, хорошей пьесе. Ну, «Мещане» — это... Знаете, вот хорошее произведение и плохое произведение, чем отличается друг от друга, вы мне не скажете? Не скажете, и я вам не скажу, но все-таки в основе произведения, которое производит впечатление какой-то странной правды, всегда лежит какая-то иррациональное начало. Вот все, когда все логично, то ничего не получается. А вот какое-то странное иррациональное начало, оно вот... У Горького есть не в «Мещанах», потому что как там сделано? Это сделано в расчете на актеров. Там произносят красивые монологи. Я уже вам приводил цитату, а может не приводил, когда Чехов прочел «Мещан» и говорит, знаете, сделайте что-нибудь с вашим Нилом. Такое там есть.